«Товарищ полковник, я не могу объяснить это, но то, что там произошло, не поддается объяснению», — ответил Виктор. «Мир не так прост, и эти события сложно понять». «Да, не поддается, не поддается», — согласился полковник. «Мне уже доложили оттуда, и они сказали, что нам не нужно вмешиваться. В скором времени к нам придут важные люди, чтобы расследовать этот необычный случай. Поэтому перестань мучить себя и постарайся отвлечься, а лучше просто выпей и забудь, вот как я. Меня это не волнует, и тебя не должно». Внезапно в кабинет вбежал молодой парень в полицейской форме и нагло перебил полковника. «Товарищ полковник, товарищ майор, у нас тут чрезвычайная ситуация. Грабители захватили банк и взяли заложников». Самоуверенный, ранее спокойный полковник, стоявший рядом с Виктором, после этих слов онемел и с грохотом упал на свой стул. «Да черт возьми, когда это все закончится?» Майор, услышав о ЧП, сразу оживился. «Какая ситуация?» – спросил он. «Грабители захватили банк и держат заложников», – ответил молодой парень, пытаясь успокоиться после беготни. «Сколько их там? Какое оружие?» – поинтересовался майор. «Пока точно неизвестно, но по предварительной информации, их должно быть около 5 человек. Оружие в руках у них есть, но пока неизвестно, какое именно», – объяснил парень. Полковник и майор обменялись быстрым взглядом, затем полковник обратился к майору. «Виктор, возьми с собой несколько опытных сотрудников и отправляйся на место происшествия. Я позже присоединюсь к вам». Майор кивнул в знак согласия и уже собрался уходить, когда полковник добавил: «Помни, Виктор, сейчас тебе нужно сосредоточиться на поставленной задаче. Забудь о прошлых событиях, сосредоточься на текущей ситуации. Я верю в тебя и в твои способности». Майор почувствовал уверенность в своих силах. Он знал, что сможет справиться с этой сложной задачей. Вечером одна из сформированных групп из 4 демонов, принадлежащих Карду, проходила мимо банка. Во главе группы стоял демон-жнец, который вдруг остановился. «Я чувствую ее, это чистая душа, о которой говорил господин Глотери», — сказал он. Один из членов группы переспросил: «Ты уверен? Если мы ошибемся, нам этого не простят. Ты видел, в каком состоянии находится Глотери? Ошибка будет стоить нам жизни. Нужно перевоплотиться и зайти внутрь, тогда я смогу сказать наверняка», — ответил демон-жнец. «Ты в своем уме? Как ты представляешь себе это, демон, вваливающийся в банк?» — возразил ему другой член группы. «У нас нет выбора. Я перевоплощусь, а вы накинете на меня плащ, шарф и шапку. На улице холодно, поэтому одежда не вызовет подозрений. К тому же в банке всегда полно народу», — объяснил демон-жнец. «Ладно, давай», — согласились остальные. В переулке между домами один из членов группы превратился в демона, что сопровождалось треском рваной одежды и хрустом костей. После трансформации он вытянулся на полметра вверх, а его отвратительные черты лица и тела остальные скрыли под одеждой. Существо стало похоже на двухметрового сгорбленного старика, тем не менее его демоническое происхождение не было заметно. В банке наблюдалась суета, как всегда, перед закрытием. Кроме того, это было самое посещаемое отделение в городе, и сейчас среди посетителей находилась искомая чистая душа. Демоны в человеческом обличье вошли в банк, ведя высокого сгорбленного старика, что сразу вызвало подозрение у охраны. «Ну что?» – шепнул один из демонов. «Ты ее чуешь?» «Да, она здесь. Срочно звони Карду», – ответил демон-жнец. Один из демонов отпустил старика, отошел в сторону и суетливо начал доставать телефон. Охранник, заметив странное поведение посетителей, подошел к ним и спросил: «Извините, я могу вам чем-то помочь?» «Нет, нам не нужна помощь», — резко и как-то нервно ответил один из посетителей. Тогда охранник повернулся к сгорбленному старику, а сам рукой дал знак своему коллеге, обозначающий вызов полиции. Охранник решил, что старика насильно привели в банк, чтобы снять деньги, и спросил: «Мужчина, у вас точно все в порядке?» В ответ старик не произнес ни звука, а лишь натянул шарф, пряча лицо. «Мужчина, вы в порядке? Может, вам нужен доктор?» – переспросил охранник. Один из сопровождающих старика демонов, повернувшись, резко ответил охраннику: «У нас все хорошо, это мой отец, вы можете быть спокойны». Взглянув на странных посетителей, охранник быстро оценил ситуацию и позвал сотрудницу. «Валя, подойди, пожалуйста». Кажется, тут нужно обслужить вне очереди. Такой ход действий был стандартным для охраны и позволял потянуть время до прибытия полиции для проверки. Валя тут же подошла к гостям банка и одному из сопровождающих старика парню начала показывать на планшете меню и рассказывать про услуги. Через несколько минут демон, который отошел поговорить по телефону, вернулся к старику и прошептал: «Глоттерий приказал нам действовать немедленно». Старик на минуту застыл, а после тоже прошептал: «Я обнаружил цель, которая быстро движется на второй этаж. Кажется, она почувствовала наше присутствие и пытается убежать». Два демона быстро отпустили старика и ринулись к лестнице, ведущей на второй этаж. Но охранник, бегущий за ними, не отставал и, нагнав, схватил обоих за куртки, крикнув: «Стойте, я вынужден вас задержать до прихода полиции». Демоны тут же вырвались и оттолкнули его, охранник упал. В этот момент в банк зашли полицейские, которых вызвали. Увидев упавшего охранника и моментально оценив ситуацию, они схватились за пистолеты и обратились к демонам: «Всем стоять на месте». Затем, медленно приближаясь к другому охраннику, они спросили: «Так что тут происходит? Вот трое привели этого старика. Видимо, хотят снять все деньги с его счета, еще и ведут себя подозрительно. Без паники, это штатная проверка. Мы убедимся, что все в порядке, и уйдем». Подойдя к старику и держа на прицеле демонов, один из полицейских спросил: «Мужчина, они вас насильно привели сюда? Это мошенники, вам нужна помощь?» Ответом была тишина. Полицейский переспросил: «Мужчина, вам нужна помощь?» В это время в банк забежала другая толпа людей, присланная кардом после телефонного звонка, и один из вбежавших громко прокричал: «Где чистая душа?» Старик тут же скинул свой плащ и встал перед полицейскими во всей своей отвратительной красе, и все в зале содрогнулись от вида ужасного существа. Он произнес: «Они же говорили вам, что мне не нужна помощь, но вы все лезли и лезли на рожон, и вот вам она теперь не помешала бы». После чего жнец одним прыжком оказался рядом с полицейским, демонические когти махнули в воздухе, последовал еще один прыжок и снова разрез. Двое мертвых полицейских, разрубленных на куски, упали на пол. Раздался женский крик. Демон, остановленный охранником, также модифицировал свою руку и проткнул грудь парня, который пытался его остановить. Разделавшись с охранниками, демон гордо вытянулся и яростно рыкнул: «Всем молчать и оставаться на своих местах. Клянусь, если кто-то из вас пикнет, мы будем рады разорвать его на кусочки». За считанные минуты ситуация в банке стала крайне напряженной. Люди, захваченные внезапной атакой демонов, поняли, что их жизням угрожает опасность, однако кто-то из сотрудников все же успел нажать тревожную кнопку, а значит, шанс на спасение еще был. Марк, погруженный в размышления о быстром завершении очередного дела, не заметил, как время пролетело, и солнце уже давно село, окутывая улицы темнотой. Несмотря на то, что на часах было всего 8 часов вечера, он спешил к месту, которое было указано в СМС. В голове у него крутились разные сценарии того, как выполнить задачу максимально быстро и бесшумно. Когда Марк подошел к концертному залу, на часах уже была половина десятого, а начало концерта было запланировано на полчаса позже. Он думал так: «Возможно, я могу проникнуть в гримерку и закончить все спокойно и незаметно». Эта мысль показалась ему привлекательной, но внезапно размышления прервал зазвонивший телефон. На экране высветилось имя «Отец Петр». «Странно, обычно он никогда не звонил мне, а только писал СМС», — подумал он и взял трубку. «Я слушаю». «Марк, ты сейчас где? И тебе привет, сын Божий». «Марк, не до шуток, ты далеко от банка Созвездия? Ну, вообще-то я выполняю одну из твоих просьб, и сейчас не самое удачное время идти за кредитом. Марк, дело срочное, выручай». Несметное количество демонов взяли банк штурмом, у них много заложников, нужно что-то срочно делать. Марк чувствовал волнение в голосе Петра, который явно что-то не договаривал, однако дело было срочное, поэтому он лишних вопросов задавать не стал. «Какая информация есть еще? Там 20 демонов внутри и еще по периметру около 30, и я точно уверен, это не просто бандиты, а какая-то слаженная операция. Что местная полиция? Ну, мне говорят, что спецназ уже там ведет переговоры, ну и штатные полицейские. Я отправлю к тебе еще своих ребят, они хороши в деле, точно помогут». «Не нужно, они будут только мешать, ты же знаешь. Пусть лучше будут на подхвате, рядом с полицией». Хорошо, Марк, извини, что тревожу вновь, но, все в порядке, я понимаю, что это важно. Скоро буду там, и Марк сбросил вызов. Да, спасение заложников. Подобного опыта еще не было. Какой чертовски ужасный день сегодня, выругался Марк и забил название банка в навигатор. До банка, который находился достаточно далеко, нужно было идти пешком час, не меньше. Макс на тачке, точно. Марк быстро набрал его номер. Ты меня удивил, обычно никогда не звонишь. Макс, ты уже в курсе про банк? Конечно, я всегда в курсе всего. Мне срочно нужно туда. Заберешь меня, Марк? Там сейчас все демоны города. Ты хорошо все обдумал? Некогда думать. Ты подбросишь или нет? Ладно, уже выезжаю. Макс приехал на удивление очень быстро. Красный Ford Mustang припарковался рядом с дорогой. Ничего другого Марк от него и не ожидал. Бармены много зарабатывают, я посмотрю, удивленно расплывшись в улыбке, заметил Марк. Не без твоей помощи, ответил Макс. Марк прыгнул в машину, и Макс тут же вдавил педаль газа в пол. Макс был виртуозным водителем, частенько светился на уличных гонках. В общем, если нужно куда-то добраться быстро, это к нему. Проехав пару минут, Макс неожиданно спросил у Марка: «Слушай, мои источники мне передали, что полиция нашла очень важного свидетеля, который, по его словам, знаком с тобой. Некий фотограф, знаешь такого?» «Да, было дело. В общем, он оказался очень болтлив, есть возможность заставить его замолчать». «Нет, Макс, он не расскажет больше того, что им уже известно, так что давай притворимся, что этого разговора не было». «Не проблема, хозяин, барин». Через 10 минут они уже были на месте. Банк в старой части города находился в четырехэтажном здании в готическом стиле, которое окружали другие строения, тянувшиеся на несколько километров вдоль улицы. Статуи на крыше и массивные двери на входе создавали весьма впечатляющий вид. Правда, сейчас все внимание было приковано к происходящему на автостраде перед банком. Шестиполосная автострада была полностью перекрыта. С обеих сторон стояли грузовики со спецназом, готовым к действию. В центре внимания находился майор Виктор, стоящий недалеко от полицейских машин с рупором в руках. Он явно вел переговоры с террористами, пытаясь задержать время для прибытия спецназа. Марк, недолго понаблюдав, понял, что штурм будет осуществлен с крыши, и ему прямо-таки необходимо во что бы то ни стало спешить, ведь если спецназ вмешается, то демоны, удерживающие заложников, могут уничтожить всех. Марку нужно было начать действовать безотлагательно, чтобы предотвратить эту ужасную трагедию. «Макс, что думаешь?» «Марк, ты же знаешь, я больше по части информации, а не физических вмешательств. Я вообще-то про обстановку спросил, друг ты мой смелый. А, ну можно пробиться через соседнее здание. Это типография, я там был пару раз. Стены должны быть очень тонкие, так как раньше дома одним зданием были. Думаю, толщиной в кирпич. Отлично, твои способности еще с тобой? Однозначно нет. Меня могут заметить, Марк, не дрейфь. Просто один взгляд и гони отсюда со всех колес. Слушай, не сильно ли много просьб за один вечер? Ты же меня знаешь, я в долгу не останусь. Ладно. Макс снял очки, и глаза его почернели и наполнились красным искристым светом. Вспышка была очень яркая, и Марк даже прикрыл глаза рукой, хотя на них и были очки. Зеваки и спецназ также увидели вспышку света, но через миг она исчезла. Макс надел очки и затараторил: «Запоминай, на четвертом этаже 5 человек, трое у окон, двое с 5 заложниками в соседней комнате, все низшего ранга. На третьем, пятерка отличных воинов-демонов и 10 заложников. Второй и первый этажи совмещены в один огромный холл, и там основное количество заложников, человек 40, но и демонов немало, 9. В общем, тебе не сладко придется. Кроме того, вокруг, в радиусе 2 километров рассредоточено еще около полусотни демонов. Среди них могу выделить тройку элитных, они находятся в квартале отсюда, точно не здешние и очень сильные». «Это все?» – спросил Марк, ни капельки не колеблясь. «Нет, еще кое-что интересное. Внутри, среди заложников есть девушка, на 4-м этаже. От нее чувствуется огромная сила, невероятная, чарующая. Она точно не демон, но и не человек. Наверное, она и была причиной волнения отца Петра», – подумал Марк. «Ладно, разберемся на месте. Все, Марк, мне нужно спешить. Демоны, наверняка, заметили вспышку». «Спасибо, Макс. Давай, еще увидимся. Ты теперь мне должен», – смотри, не забудь. Макс тут же вжал педаль в пол, и буквально через 10 секунд его уже не было в этом районе. Марк заметил, что из толпы зевак кто-то начал приближаться к месту их остановки и, пригнувшись, пошел к зданию типографии, пробираясь между рядами машин, которые оставили люди посреди дороги. Оно, естественно, пустовало, все люди были из него эвакуированы. Марк трансформировал правую руку и толкнул дверь в замок, дверь хрустнула. Он ждал рева сигнализации, но, так как электричество было отключено из-за готовящегося штурма, она промолчала. И Марк ловко прошмыгнул в щель между дверьми и побежал по указателям к лестнице, быстро взлетев по ней на четвертый этаж. Подойдя к стене, он прислушался. Он услышал разные голоса, по-видимому, это и были демоны, про которых говорил Макс. Марк снял тубус с плеч, трансформировал обе руки, а после достал меч. Тот задрожал и зашептал: «Демоны, я чувствую их, скорее накорми меня их душами. Сейчас, сейчас ты сполна насладишься», — проговорил Марк ему в ответ, медленно подошел к стене и прислушался. Как Макс и говорил, стена была тонкой, и все, что происходило за ней, он отлично слышал. Три демона о чем-то громко спорили между собой. «Чертов Карт, он говорил, что посыльный уже в пути, а мы тут торчим уже 2 часа. Терпение, мой друг, ты же помнишь, что сказал владыка Глотери. За эту душу мы получим невероятное вознаграждение. К тому же у людишек нет ни шанса достать нас здесь. Но и мы отсюда выбраться тоже не можем. Поэтому и нужно ждать Карда. Он сказал, что послал для нашей выручки самого Дримору, а я слышал, что он является телохранителем Дантелиана. Так что заткнись, выполняй свою работу и смотри в оба». Судя по громкости их разговоров, двое из них стояли рядом со стеной. Третьего было слышно хуже, видимо, он был в дальней части комнаты. Марк, вооруженный мечом, приготовился к схватке, стоя в боевой позе. Он оценивал свои возможности, прикосновением левой руки к стене пытаясь разработать стратегию удара. Внезапно его рука засветилась молнией, и он, сделав небольшой разбег, с силой ударил стену, создав огромную дыру диаметром 1.5 метра. Облако пыли заполнило комнату, поднявшись от взрыва. Демоны, находившиеся внутри, не успели среагировать на происходящее. Герой быстрым прыжком проник внутрь и молниеносно разрубил первого демона, стоящего у окна пополам и, не останавливаясь, продолжил свой бег. Следующим ударом меча снизу он разрубил второго демона по диагонали. Не замедляя скорость, он пробежал еще несколько метров вперед, затем, воткнув меч в землю и прокрутившись на 180 градусов, сделал мощный толчок и прыгнул на третьего демона, который только что пришел в себя после взрыва. Демон попытался блокировать атаку, но было уже слишком поздно. Марк мгновенно приблизился к демону с левой стороны и легко разрубил его вдоль, оставив огромный кровавый след на стене позади. Марк быстро оценил ситуацию, когда он остановился и заметил закрытую металлическую дверь, ведущую в соседнюю комнату. Он решил не терять времени, поэтому с разбега навалился плечом на дверь, вырывая ее вместе с частью стены, и ворвался внутрь. Демоны, которые ожидали его после взрыва, были полностью не готовы к такому неожиданному повороту событий. Марк влетел в комнату, и демоны немедленно открыли огонь по нему, но он быстро бросил свой меч в одного из стреляющих демонов, который находился справа от него, и, используя дверь в качестве щита, прикрылся и побежал на демона, находившегося слева. Демон успел выстрелить очередью из автомата в Марка, но дверь выдержала атаку. Когда Марк оказался на расстоянии 5 метров от демона, он с силой швырнул дверь в его сторону, прибив его к стене, и прыгнул следом, нанося смертельный удар рукой и разбивая череп демона. Марк осмотрелся вокруг, чтобы убедиться, что больше нет угрозы. В помещении находилось 5 заложников. 4 молодых парня и 1 девушка, та самая, о которой ранее упомянул Макс. Она показалась Марку очень знакомой. Однако сейчас у него не было времени разбираться в своих мыслях, поэтому он решил отложить это на потом. Марк решительно протянул руку, и меч, который пронзил голову одного из убитых демонов, прилетел прямо к нему. Затем черный дым из тел других мертвых существ потянулся к мечу, словно они были связаны с ним. Марк крикнул заложникам: «Все оставайтесь на месте и никуда не уходите, особенно ты». Ткнув пальцем в девушку, сидевшую в углу в толпе заложников, он побежал к лестнице на 3-й этаж, которая находилась справа за дверью. В этот момент раздались выстрелы. Видимо, начался штурм. Марк аккуратно спускался по лестнице на этаж ниже, когда заметил, что дверь в комнату из лестничной клетки была открыта. Любопытство взяло верх, и он заглянул внутрь. То, что он увидел, заставило его замереть на месте. Перед ним открылся огромный зал, заполненный разбросанной офисной мебелью и разнообразной техникой. Но самое удивительное было то, что заложники, которых он здесь ожидал увидеть, находились в противоположном углу комнаты, целые и невредимые. Они сидели напуганные, пытаясь прижаться друг к другу и закрывая глаза. Среди них был один парень, который не поддавался панике и старался успокоить остальных. Когда Марк заметил его, парень сделал жест, показывая, чтобы Марк не входил. Но Марк только улыбнулся и показал большой палец вверх, демонстрируя свою решительность. Подойдя ближе к двери, Марк осторожно высунулся, чтобы рассмотреть остальную часть комнаты. Его глазам предстало зрелище, которое заставило его сердце замирать. 5 демонов стояли вдали в своих первозданных обличьях. Они были одеты в фиолетово-серые пластинчатые доспехи, полностью покрывавшие их тела. Их лица напоминали огромные высохшие черепа с рогами, обтянутые серой кожей и усеянные шрамами. В руках демонов блестели клинки черно-фиолетового цвета, с которых капала свежая кровь. Вся дальняя часть комнаты была забрызгана кровью, а на полу лежали трупы 9 спецназовцев, которые попытались штурмовать этот этаж через окно на крыше. Последний из штурмовиков, несмотря на отчаянное сопротивление, стрелял в демона, медленно приближающегося к нему, и громко смеялся. Пули скользили по доспехам демона, едва задевая его, и разлетались в разные стороны. Когда демон подошел к бойцу, он с легкостью вырвал автомат из его рук и бросил его на пол. Затем мощным ударом ноги он пнул парня в окно. Под хруст переломанных костей штурмовик вылетел из здания и, пролетев 40 метров, врезался в припаркованный рядом с банком автомобиль. Марк был удивлен тем, что только что увидел. Он понимал, что сейчас угроза зашкаливала, но его решимость не ослабевала, а даже наоборот, усиливалась. Прежде всего он понимал, что нужно действовать быстро и решительно, чтобы спасти заложников и остановить этих демонов. Виктор в это время руководил атакой на первый этаж здания, аккуратно организуя свою команду и готовя ее к решающему моменту – захвату. Он с напряжением ожидал сигнала от отряда, который находился на крыше, чтобы начать операцию. Внезапно его взгляд упал на безжизненное тело одного из его бойцов, лежащее на полу, и он понял, что-то пошло не по плану, поэтому мгновенно отдал приказ своим бойцам готовиться к непредвиденному штурму. Напряжение в команде росло с каждой секундой, ведь они понимали, что ситуация стала намного более опасной и сложной. Марк, увидев всю картину, испытал гнев, который начал наполнять его. Его меч, будто почувствовав это, затрясся и заговорил: «Иди туда, я хочу больше, больше душ демонов». Не сомневаясь в своих силах, Марк моментально ворвался в комнату и сразу же пронзил мечом демона, который оказался первым на его пути. Меч с трудом пробил доспех, и из груди демона вырвалось белое окровавленное лезвие. Марк попытался вытащить меч, но он застрял. Демон, пронзенный мечом, схватил его за лезвие и не отпускал. Не теряя времени, Марк сильно сжал рукоять и ударил демона ногой в спину. Меч легко освободился, а тело монстра, ударившись о другого демона, который только что убил штурмовика, упало на пол. Трое других демонов сразу же отреагировали на агрессивную атаку и бросились на Марка. Один из них ударил мечом в голову Марка, но он легко блокировал удар своим мечом. Затем другой демон ударил в живот, но Марк отразил его удар в сторону. Третий демон попытался нанести удар в голову, но и этот удар был легко заблокирован Марком. Убедившись, что все демоны заняты им, Марк приказал заложникам бежать на 4-й этаж. Парень, который успокаивал пострадавших, мгновенно принялся выталкивать и поднимать всех к лестнице. Демоны, заметив это, разозлились и начали обрушивать свои удары все сильнее и быстрее, но Марк легко блокировал их, чувствуя движение меча в своей руке. Казалось, они стали единым целым, и меч сам начал реагировать на удары, отражая их. Противостояние продолжалось около 30 минут, но в это время демон, который был сбит с ног у окна, пришел в себя и подошел сзади. Марк стоял в центре комнаты, окруженный 4 демонами. Он понимал, что это не обычные низкоранговые демоны, а обученные демоны-воины 4-го ранга, которые представляли для него реальную угрозу. Неожиданно он стукнул по мечу кулаком и спросил: Ты все еще голоден, хочешь 4 отборные демонические души? Меч затрясся и произнес: «Хочу, хочу, хочу». «Тогда давай выложимся на полную». Меч Марка внезапно претерпел изменения, он стал в 2 раза шире и на 1/3 длиннее. В то же время по его острому клинку пробежали искры, словно молнии. Этот необычный феномен вызвал улыбку на лице Марка, он считал его хорошим предзнаменованием. Вооруженный таким мечом, был полностью готов к предстоящей битве. Марк махнул мечом вокруг себя, и мгновенно искры молнии разлетелись в разные стороны. Демоны, оказавшиеся в их поле зрения, были ослеплены этим световым шоу. Марк, не задумываясь, атаковал первых врагов, и его удары были невероятно мощными. Каждый раз, когда демоны пытались блокировать его атаки, их силой отбрасывало на 1.5 метра назад. Но Марк не давал им времени на восстановление и без остановки продолжал наступать. Таким образом, он успел нанести 6 сокрушительных ударов, пока демон, который находился сзади, не решил вмешаться. Марк предугадал его намерение и мгновенно повернулся, махнув мечом в воздухе. В этот момент огромная волна энергии ринулась в сторону нападавшего демона, силой отбрасывая его к окнам комнаты. Одновременно в комнату ворвались еще 3 демона, возглавляемые жнецом, самым опасным из них. Он прокричал: «Мы в ловушке». Снизу начался штурм, прорваться не получится. Нужно скорее хватать эту чертову девку и отступать через крышу. Но, не успев договорить и заметив Марка, жнец неожиданно замолчал. Несколько секунд оценивая увиденную картину, он спросил: «Ты еще, черт возьми, кто такой?» Демоны тут же продолжали атаковать Марка, и один из них, повернувшись к жнецу, сказал: «Это охотник на демонов, нужно скорее прикончить его, атакуем все разом». Марк улыбнулся и, прокричав: «Идите к черту», вонзил меч в пол. Молнии полетели мощными волнами в разные стороны от меча, а демоны в этот момент прыгнули на Марка. Раздался мощный взрыв, здание затряслось, поднялась пыль. Майор, заметив, что часть демонов отступила на верхние этажи, решил вести штурм. Он отдал приказ бойцам закинуть в здание дымовые гранаты и открыть огонь по позициям захватчиков, чтобы создать хаос и дать возможность своим людям проникнуть внутрь. Дерзко сражаясь, они пробились через парадные входные двери без потерь, но столкнулись с новым препятствием. Перед ними возвышалась высоченная стена, за которой находился огромный открытый холл. Внутри холла было несколько столов и стульев, а по сторонам располагались кабинки для обслуживания клиентов. В дальней части холла находилась величественная спиральная лестница, ведущая на 3-й этаж. Ее украшали 2 изящные резные колонны. Именно там террористы и решили укрыться. Внезапно раздался громкий взрыв. Стены и потолок затряслись, а огромная люстра, висевшая под высоким, 10 метров, потолком в центре холла, разбилась на куски и рухнула на пол с треском. Марк, который был оглушен взрывом, медленно открыл глаза. Пыль начала рассеиваться, и он увидел ужасающую картину. Всех демонов, находившихся в холле, разорвало на куски, и их останки разлетелись по всему помещению. Мебель, перегородки и офисные приборы тоже были уничтожены в результате взрыва. На полу от мощного удара меча образовались огромные трещины, а штукатурка со стен начала осыпаться. Марк улыбнулся, осознав, что это его меч спас от опасности. Он взглянул на меч, который вернулся к своей обычной форме, и услышал, как тот зашипел: «Я устал, мне нужно отдохнуть». Сияние от меча померкло, и Марк понял, что теперь тот не больше, чем простое оружие. В этот момент в комнату вбежали 5 спецназовцев, начавших штурм, и наставили на него ружья, прокричав ему не двигаться, как вдруг под ногами Марка раздался громкий хруст, и пол провалился. Тот упал на 1-й этаж прямо на люстру, в открытый холл между штурмующими и демонами. Падение было не самым приятным, но из-за того, что Марк удачно приземлился на ноги, для него оно было безболезненным. Выстрелы прекратились. Все увидели Марка, стоящего в самом центре с мечом в руках. Сказать, что майор удивился, значит ничего не сказать. Он сразу скомандовал не стрелять, но в этот момент захватчики открыли огонь по нежданному гостю. Марк тут же побежал к стойке регистрации, которая находилась слева от него, и, перепрыгнув через нее, сгруппировавшись, присел на колено, скрылся с поля зрения стрелявших в него захватчиков. Там же, за стойками, находились и все заложники, рассредоточившись небольшими кучками по всем кабинкам. Выстрелы прекратились. В момент, когда он падал, он успел разглядеть расположение захватчиков. Все они были в дальней части здания, сосредоточившись за колоннами под ступеньками лестницы. Марк понимал, что просто добежать туда у него не будет возможности. В голове созрел план. Однажды он уже подобное исполнял, должно было получиться и сейчас. Он трансформировал свои ноги и напряг их так, что слегка засверкало под штанами и запахло паленым. Марк крикнул: «Не стреляйте, я выхожу». Он поднял руки вверх и встал из-за стойки. «У меня для вас всех есть хорошие предложения». Слева от него, в 5 метрах, находилась стена. И, продолжив говорить, он медленно начал идти к ней приставным шагом, стараясь никого не провоцировать. «Слушайте, я тут оказался совершенно случайно. Да и к тому же, я же вам здесь совсем не нужен, правда? Вы и сами тут неплохо друг друга убивали. Давайте вы меня спокойно отпустите». Да, когда Марк подошел к стене, его ноги внезапно начали искриться, вызывая стрельбу со стороны захватчиков. Но Марк быстро отреагировал и прыгнул на стену, начав бежать по ней вверх по диагонали, в сторону дальней части холла. Майор и остальные штурмующие были ошеломлены и молча смотрели, как человек сверкающими ногами бегает по стене. По мере его приближения к дальней части холла каждое прикосновение ноги к стене оставляло вмятины и трещины, соответствующие ступне, а его штаны медленно горели. Не добежав несколько метров, Марк прыгнул к ближайшей колонне и сильным ударом ноги снес ее, зацепив при этом вторую колонну. Обе колонны поддерживали огромную лестницу, ведущую на 3-й этаж, и когда они рухнули, лестница упала на демонов, раздавив их. Марк быстро встал, отряхнулся и, не обращая внимания на свои обгоревшие штаны, махнул рукой в сторону спецназа. Они не совершали никаких действий, только удивленно смотрели на Марка. Внезапно из-за спины майора раздался взрыв, и в здание влетела машина. Майор успел пригнуться, а машина упала рядом с Марком. У входа появилась фигура крепкого демона ростом 3 метра. В правой руке он держал кусок фонарного столба, а в левой – тело одного из солдат, которого он только что схватил у входа. «Черт возьми», – выругался Марк и добавил: «Макс, халтурщик, как можно было не заметить такую громадину?» Демон был сине-фиолетового цвета, по всему телу располагались огромные стальные пластины, защищавшие его уязвимые места – шею, грудь, спину и руки. И чтобы пробить, нужно было очень постараться. На голове виднелись большие закрученные рога, прикрывавшие большую часть его головы, а изо рта торчали 4 огромных клыка, а в руке его была металлическая арматура, оторванная частью личного фонаря. Это был элитный демон, из самых глубин ада. Такие редко встречались на земле, а ведь они обычно охраняли самых знатных демонов. Его появление здесь очень удивило Марка. Монстр неожиданно заревел: «Где душа?» Один из демонов, что были завалены лестницей, слегка выкарабкался и, приподнявшись, из последних сил прокричал: «Она наверху, и охотник на демонов, он здесь». Демон взглянул на свою руку, сжимающую бойца, и с удовлетворением почувствовал, как кости ломаются под его натиском. Он мгновенно разжал руку, и тело убитого парня безжизненно упало на пол. В это время спецназовцы начали открытый огонь, но пули отскакивали от демона, не причиняя ему никакого вреда. Видимо, демон решил, что охотник на демонов – это Виктор, и направился к нему. Майор, как и все его товарищи, был одет в форму спецназа. На груди у него была большая кожаная кобура, на поясе висела связка гранат и запасные магазины для пистолетов. Несмотря на ситуацию, он не потерял самообладание и немедленно выпустил несколько выстрелов в грудь демона, но все они оказались бесполезными. Пули просто застревали в броне демона, не причиняя ему никакого вреда. В то время как Виктор и демон сражались, остальные бойцы спецназа не бездействовали. Они быстро перегруппировались и ждали команды. Заложники в этот момент прижались в страхе к стене, но Марк закричал им бежать к выходу, что был за завалом, и они рванули туда. А чтобы демон никого не убил, Марк решил выманить его на себя и побежал ему навстречу. Демон мощным ударом арматуры хотел расплющить майора, но тот успел отпрыгнуть в сторону. В этот момент Марк прыгнул навстречу, рука заискрилась молнией и попала точно в грудь демону. Пошатнувшись от удара, тот сделал 2 шага назад, потом поднял вверх кусок столба и нанес еще один сокрушительный удар, но уже по Марку, который в свою очередь приземлился перед демоном и проскользнул у него между ног, увернувшись от удара. Демон одним быстрым прыжком развернулся и нанес еще удар, но Марк успел отпрыгнуть назад, к входу. Тогда демон заревел и пошел на него, самодовольно скались. «Так это ты тот самый охотник на демонов? Я слышал, ты великий воин, но на деле оказалось, что ты такой же мусор, как и все мелкие демоны. Я размажу тебя, как муху». Браваду демона прервал мощный выстрел в голову, до такой силы, что голова его дернулась, а от одного рога отлетел кусок кости. Демон развернулся и увидел фигуру майора с пистолетом в руках. Тот сжимал пистолет крепко и сделал еще два выстрела в голову, но демон их парировал. «Жалкий человечишка, ты действительно думаешь, что это мне навредит?» Он побежал на майора. В это время майор кинул ему под ноги несколько гранат, укрывшись за стойкой. Те взорвались, но демона это не остановило. Осколки гранаты едва зацепили пластины, лишь поцарапав незащищенные части тела и немного ошеломив, сбили его с намеченной траектории. Демон врезался правее завала в стену, что была со стороны типографии, и та с треском частично обрушилась. Монстр быстро пришел в себя и раскидал обломки стены по сторонам, потом, повернувшись к майору и выбравшись из завала, грозно заревел, но в этот момент, оттолкнувшись от остатков стены, ему на спину с мечом в руке прыгнул Марк. Демон еще раз яростно заревел от боли и тут же спиной ударился о стену, чтобы скинуть нападавшего. Марк крепко держался, но меча у него уже не было. Он отчаянно начал бить руками демону в голову. От рук летели искры и слышались взрывы, но демон был цел, казалось, что мощные удары ему были нипочем. Он крутился на месте и топтался, пытаясь скинуть Марка, однако у него это не получалось. Марк, сидя на спине, ловко уворачивался от его руки и продолжал наносить удары. Из чади ада, демон в это время беспомощно ревел и крутился на месте. Но в один момент он смог ухватить Марка за ногу и одним мощным рывком, сорвав со спины, воткнул в стену. Марк захрипел, но успел выставить руки и смягчить удар. Демон еще раз мощно ударил его, но уже об пол. Марк на мгновение отключился. Монстр не колебался и занес арматуру над ним, чтобы окончательно добить, как неожиданно раздались два выстрела, и кусок металлического столба рухнул рядом с Марком. Тот от громкого падения куска металла открыл глаза и увидел майора, который, к счастью для него, метко поразил незащищенные пальцы монстра. Демон зарычал, схватил лежащий кусок стены и кинул в майора. Тот лихо увернулся, отпрыгнув в сторону, кусок пролетел мимо и разбил стену, что была слева от входа в банк. В это время раздались выстрелы по демону, но не из автомата. Один из спецов за время потасовки успел притащить пулемет. Пули с треском вонзались в куски доспеха, и те с грохотом отлетали и падали на пол. Монстр беспомощно сделал 4 шага назад и отвернул лицо к стене, прикрывшись руками, и тут все увидели, что из его спины торчал меч. Выстрелы продолжались. Марк все еще лежал на полу и приходил в сознание, как вдруг пулемет прекратил стрелять. У демона были разодраны руки и оторвана половина защищавших его по всему телу пластин. Пулемет неплохо потрепал его, но не больше, и демон, схватив кусок регистрационной стойки, кинул ее в пулеметчика, прибив тем самым и стрелка, и оружие. Другие бойцы перегруппировались, выбежали на улицу, спрятавшись за перевернутыми машинами. Марк поднялся на четвереньки и из последних сил попытался встать, когда демон это увидел и решил его добить. Он побежал на Марка, который прекрасно видел идущего в лоб противника, но не мог увернуться. А когда Марк уже готов был принять удар, кто-то обнял его и кувыркнулся с ним в сторону. Демон пробежал мимо и головой снес еще часть стены, после чего третий этаж частично обрушился, накрыв демона куском потолка. «Ты в порядке?» – спросил майор Марка. «Да, но все двоится в глазах. Неудивительно. Как ты вообще выжил? У меня 9 жизней, как у кошки», – всерьез спросил майор. Марк лишь улыбнулся, и в этот момент кусок потолка, придавивший демона, треснул пополам, и его части с грохотом скатились в стороны. Медленно освобождаясь от завала, монстр поднимался, рыская по сторонам, в надежде увидеть героев. Он был весь в крови, из спины его все так же торчал меч, а на голове не было одного рога. «Вы думаете, что это меня остановит?» — прокричал он и потом безумно заревел. Стены и пол слегка содрогнулись. Майор реально подумал, что демон сдох, но, увидев эту картину, он сразу повернулся к Марку и испуганно спросил: «Его вообще можно убить? Ты меня спрашиваешь?» — усмехнулся Марк. Майор занервничал, впервые за долгие годы на гражданке он не знал, что делать. Он не верил в увиденное, а из-за этого не мог сосредоточиться. Хоровод его мысли неожиданно прервал Марк. «Гранаты есть?» «Да, одна есть. Давай сюда. А теперь стреляй в него и беги в конец зала, а я тут пока спрячусь». «Что, я правильно услышал?» Я бегу в конец зала, а ты спрячешься тут, но в ответ Марк лишь улыбнулся и покачал одобрительно головой, все еще приходя в себя, весь в крови и пыли. План майору не понравился. Он недоверчиво смотрел на Марка, уползающего за стойку и прикрывающегося обломками тумбочки. Но других идей не было, и пришлось делать то, что сказал незнакомец. Он резко побежал вглубь зала, сделав пару выстрелов в плечо и руку демона, защитных пластин на теле которого уже давно не было. Демон тут же побежал на Виктора. В этот момент Марк, вырвавшись из-под обломков, из последних сил прыгнул на спину демону. Он ухватился за меч, вскрикнув от боли во всем теле, дернул меч вниз, слегка увеличив рану на его спине. Демон дернулся и закричал, но не продолжал идти вперед, видя, что до майора осталось несколько метров. Марк дернул чеку и из последних сил, сунув руку в образовавшуюся рану, отпустил демона, вынув меч из его спины, а после рухнул на пол. До майора оставалось 6 метров, он стоял на месте и продолжал стрелять. Пули впивались в плоть монстра, но он все равно продолжал бежать. 5 метров, 4, 3. Раздался взрыв. Из груди демона вырвалась кровь, в ней образовалась дыра. Ноги подкосились, он рухнул на пол и, немного прокатившись, затормозился около майора. Оставшиеся в живых солдаты тут же вышли из укрытия. Вбежав в банк, они взяли Марка в кольцо. С улицы подошли те, кто штурмовал четвертый этаж. Всего из 25 штурмующих бойцов осталось 10, остальных перебили демоны. «Где те, кто зачищал третий этаж?» — спросил майор у командира штурмовавших с крыши ребят. «Они все, скорее всего, мертвы. Там ужасная картина. Он единственный, кто там был, когда мы спустились». Штурмовик указал автоматом на Марка и добавил: «Лучше спросить у него, что там случилось». Но Марк, проигнорировав вопрос, задал свой: «Заложники с четвертого этажа, где они?» Спецназовцы, удивившись дерзости Марка, посмотрели на реакцию Виктора. Тот, в свою очередь, одобрительно кивнул, так как эта информация была интересна и ему, и штурмовик тут же ответил на вопрос: «Мы всех вывели через дыру в соседнем здании. Сейчас их осматривают медики». «Черт», — выругался Марк. Он понял, что девчонка все еще в опасности, и ее легко отследят те отряды демонов, что Макс увидел вокруг. Времени было в обрез, а отпускать его отсюда точно никто не собирается. Майор спросил: «Кто ты, черт возьми, такой и почему мне так знакомо твое лицо? И что это была за тварь? Слушай, я бы с радостью с вами поболтал, но это как-нибудь в другой раз, а сейчас, увы, мне придется вас оставить». Все бойцы сразу же напряглись и, перезарядив автоматы, взяли Марка на мушку. Он поднял руки, в одной из которых был меч, вверх и спокойно стал их успокаивать. «Не нервничаем, я вам не собирался причинять вреда». Руки его затряслись, и из всех разорванных и убитых демонов со всего здания к Марку полетели клубы черного дыма. Особенно много этого дыма было от последнего убитого монстра. Марк продолжал говорить: «Вы же помните, что я вам помог». И когда дым стал подступать к штурмовикам ближе, те тут же занервничали, и один из них прокричал: «Что это, черт возьми, за фокусы?» И выпустил очередь в потолок. «Ребята, я сам не в курсе», — с легкой ноткой сарказма в голосе ответил Марк. И их тут же окутало с ног до головы, а он моментально пропал из виду. «Не стрелять», — сказал майор, — «он нужен живым». Спецназ стал прикрывать нос и рот, чтобы не вдыхать дым. Марк почувствовал мощь в теле, и переломанные кости начали срастаться. В этот момент он увидел над собой часть оставшегося третьего этажа. Это был единственный шанс сбежать. Ноги засветились, и Марк сделал прыжок. До потолка было 10 метров, он не допрыгнул чуть-чуть, как тут же в воздухе сделал взмах мечом. От того посыпались искры, и он вновь захрипел. «Я сплю, нет сил». Образовавшейся ударной волны как раз хватило, чтобы пролететь недостающие метры и ухватиться за край. Марк быстро подтянулся, залез на бетонный уступ, и дым рассеялся. «Куда он делся?» — закричали штурмовики, оглядываясь по сторонам. Услышав треск от выпущенной мечом молнии, они посмотрели наверх, но увидели лишь ноги поднимающегося на третий этаж Марка. «Оцепить периметр!» — сразу же закричал майор. «А вы, пятеро, за мной! Перехватим его в типографии!» — указал он ребятам из отряда, штурмовавшего четвертый этаж. И они побежали ко входу в типографию. Марк уже был на четвертом этаже, и поскольку он понимал, что на выходе его ждут, то по веревкам спецназа вылез через окно на крышу и побежал по краю крыши дома, глядя на толпу людей, в которой пытался разглядеть черноволосую девушку. Он пробежал по крыше одного дома, потом другого и вдруг заметил на перекрестке группу людей, бежавших в правую сторону, а в километре от них разглядел убегающую в другую сторону девушку. Он свернул направо, быстро догоняя толпу преследователей, ловко прыгая со здания на здание. Он заметил, что бегущие уже были трансформированы в демонов и бежали скорее обычного человека, сокращая дистанцию с жертвой. Марк не придумал ничего лучше, как спрыгнуть с крыши прямо на них. Благо, по пути ему подвернулось двухэтажное здание. Он прыгнул сначала на него, а потом, сгруппировавшись, прыгнул на четырех догоняющих. Со стороны Марк был похож на летящее ядро, окутанное молнией. Когда он приземлился аккурат на их головы, раздался грохот, и от демонов в стороны полетели лишь ошметки, а под ними на тротуаре образовался маленький кратер с разбитой плиткой. На часах было 22 часа, и зевак на улице было мало, но даже те немногие из них могли достать телефоны и сфотографировать его, поэтому ему нужно было срочно скрыть лицо. Он вспомнил о капюшоне и, накинув его на голову, побежал дальше. Пока он поднимался, девчонка уже успела свернуть в переулок. Он побежал за ней. В переулке было небольшое кафе, и Марк, предположив, что девушка в него зашла, зашел следом, а вслед за Марком туда вошли две девушки. В кафе была теплая обстановка. Марк спокойно вошел и начал смотреть по сторонам, но в зале девчонки не было. Потом он обратил внимание на выходящую из туалета женщину. «Точно, она наверняка там», – подумал Марк и, вбежав внутрь, увидел следующую картину. Беглянка пыталась вылезти в окно туалета, которое было высоко под потолком и вело в другой двор. Марк пошел к ней, но неожиданно в туалет вошли те две девушки, что до того вошли за ним в кафе. Он обернулся и понял неловкость ситуации, однако смущаться и извиняться времени не было, поэтому повернулся было обратно к девчонке, но та уже успела вылезти в окно. Неожиданно за его спиной, в дальней части комнаты, что-то вспыхнуло, и раздалась пожарная тревога. Марк вновь обернулся, перед ним предстали две твари с горящими головами. Одежда, что была на них, пылала, и сквозь ее обгоревшие куски виднелись золотые чешуйки доспехов. Марк сначала не понял, что происходит, но тут в него полетело два огненных шара. Он быстро среагировал и тут же прыгнул в кабинку туалета. Раздалось два мощных взрыва, и стены затряслись. Одна из тварей медленно подошла к кабинке, в которой сидела их цель, но в этот момент под мощным ударом ноги дверь слетела с петель и впечатала демона в стену. Из кабины выпрыгнул Марк и метким ударом меча рассек двери демона пополам. Второй демон сразу среагировал, плюнув в него струей огня, и тот не смог увернуться. Марка объяло пламя, мантия вспыхнула, но он сразу же ее снял вместе с майкой. В комнате стоял запах паленой шкуры. После этого тварь, подобно дракону, еще раз извергнула пламя, но Марк, сделав несколько шагов назад, прыгнул в подсобку. Демон продолжал извергать пламя, сжигая все вокруг, медленно подходя к месту укрытия Марка. Неожиданно из комнаты показалась рука Марка, из которой вылетела продолговатая красная бочка. Это был огнетушитель. Он полетел сквозь пламя, точно в пасть демону, и взорвался. Содержавшийся в нем углекислый газ быстро заполнил небольшую комнату туалета. Огонь сразу же погас, а демон, так и не понявший, что произошло, упал на колени и, держась за горло, начал громко кашлять. В этот момент Марк выпрыгнул из укрытия к кабинке туалета и, оттолкнувшись от ее стены, быстро подлетел к обезоруженному монстру и отрубил ему голову своим мечом. Марк поднял остатки своего балахона и накрутил на меч, чтобы его не было видно. Потом вытянул руку, и черный дым из убитых только что демонов большими клубами окутал его тело. Ожоги тут же начали затягиваться, а Марк, не дождавшись полного восстановления, пошел к выходу. В кафе уже никого не было. Марк схватил висящую на вешалке кожаную куртку и выбежал на улицу. Там стояли посетители и персонал. «Бояться нечего, пожар уже погас», — сказал Марк и пошел к окну туалета, что было с другой стороны здания. В этот момент его остановил один из посетителей. «Эй, друг, это моя куртка». «Нет», — лаконично и грозно сказал Марк и вырвал руку из его хватки. Марк выглядел очень агрессивно и настойчиво, поэтому парень сразу решил не связываться. Обежав кафе, Марк увидел проход сквозь дома во внутренний двор и, оказавшись там, догнал девчонку. Та, совершенно вымотанная, уже без сил убегать, спиной уперлась в стену дома и собиралась уже закричать, но Марк закрыл ей рот рукой и шепнул: «Я от отца Петра, я пришел защитить тебя, не бойся». Она глянула на Марка и, ненадолго задумавшись, вспомнила, что еще утром она с ним столкнулась у церкви. Еще минуту она разглядывала его, но потом одобрительно кивнула, и Марк отпустил руку. Он, конечно, удивился тому, как она быстро согласилась принять его помощь, но зацикливаться на этом долго не стал. «Нам нужно срочно добраться до храма, ты там точно будешь в безопасности». «Нет, туда нельзя, в той стороне слишком много демонов». «Откуда ты знаешь?» «Я их чувствую». «Тогда деваться некуда, бежим ко мне». «Лучше ко мне домой, там обереги, там безопасно, они меня не смогут учуять. К тому же это недалеко отсюда. Правда, все равно на улицах толпы демонов, и мимо них нужно как-то проскользнуть. Думаю, у меня как раз есть идея, как незаметно это сделать», сказал Марк и пошел к ближайшему подъезду. Рядом была пожарная лестница. «Лезь наверх, я за тобой», сказал он, и девчонка неуклюже попыталась взобраться. Глядя на ее страдания, Марк понял, что из этого ничего не выйдет, и крикнул: «Стой, так дела не пойдут, прыгай мне на спину и держись крепче». «Хорошо». Девушка запрыгнула Марку на спину и руки скрестила в замок на его груди, а ногами крепко обхватила его за талию. Он шутить по этому поводу не стал, хотя очень хотелось, прыгнул на лестницу, и они лихо взобрались на пятиэтажный дом и остановились. «Показывай, в какой стороне ты живешь. Тут недалеко, но отсюда не видно, так что сначала надо пробраться обратно к банку». «Хорошо», — кратко ответил Марк и опять трансформировал свои ноги. Штаны уже выглядели совершенно неважно, на них было очень много мелких и больших дырок, но, как ни странно, Марка это пока что не волновало. Он больше был обеспокоен своим пассажиром, от которого чувствовал невероятную силу, что придавало ему необъяснимую легкость в движениях, и не только, даже мысли были яснее. Марка это слегка напрягало. Они бежали по зданию обратно к перекрестку рядом с банком, и вдруг девушка спросила: «Марк, правильно, а кто такой Дантелиан?» «Что, что ты сказала?» — удивленно спросил Марк. «Тут пробегай прямо», — сказала она Марку, когда они были на перекрестке. Марк прыгнул и с легкостью перелетел на другую сторону. «Ты, Марк, демон, но ты хороший. Как ты узнала? А Дантелиан убил твою семью?» «А, нет, не он. Стой, хватит». Марк остановился и грубо ей ответил: «Перестань во мне копаться, а не то я тебя оставлю здесь. Уверен, демоны будут очень рады с тобой познакомиться, в отличие от меня. Прости, я еще с трудом контролирую свой дар, особенно, когда очень волнуюсь. Я умею читать судьбы». «Что значит читать судьбы?» «Звучит неправдоподобно, но могу увидеть прошлое и будущее, а также читать мысли». «Ты тоже демон?» «Нет, хотя я точно не знаю. Свою судьбу я не могу прочесть. По крайней мере, я ничего там не вижу, когда пытаюсь это сделать. Тут нужно свернуть направо». Марк резко повернулся направо, зарычал и сделал мощный прыжок сначала на один из балконов ниже, потом на другой, а далее на улицу, и побежал через дорогу. Машин практически не было, но одна летела на полной скорости, после чего, с трудом пытаясь затормозить, наехал на Марка. Это был дорогой Порше, за рулем которого сидел какой-то мажор, а рядом с ним полуголая девица. Марк за мгновение до столкновения подпрыгнул и приземлился прямо на капот машины. Водитель высунулся в окно и начал кричать на него. Марка это сразу же разозлило. Сосредоточив энергию в своих ногах, он присел на корточки и, не говоря ни слова, оттолкнувшись от капота, прыгнул на тротуар, оставив на машине две огромные вмятины. Девушка на спине молчала и улыбалась. Марк спросил ее: «Ты что-то хотела сказать по этому поводу?» «Нет», — ответила девушка. «Разве только то, что ты неплохо так задумался», — глядя на полуголую девицу на переднем сиденье. «Да, и сейчас ты споткнешься». Марк слегка смутился и, не заметив мусорного бака, зацепил его ногой и споткнулся, но вовремя отреагировал и, сбалансировав, побежал дальше. «Как далеко ты видишь будущее?» «Не знаю, всегда по-разному получается». «Стой!» Марк остановился. «Тут нам лучше вновь взобраться на крышу. Далее большая группа демонов, они нас точно учуют». Марк, ничего не говоря, кивнул и послушно побежал до ближайшей лестницы. «Слушай, может, представишься, а то неудобно. Ты уже про меня наверняка знаешь все, а я даже имени твоего не знаю. Я Диана». «Откуда ты, Диана?» «К сожалению, я ничего не помню из своего прошлого с момента обретения способности предвидения. Моя семья мне говорила, что мы всю жизнь тут живем. Они знают о твоей особенности? Нет, думают, что я чем-то больна. Тут направо. Марк неожиданно спросил. Почему ты помогаешь Петру и выслеживаешь демонов? Откуда ты про это узнал? Ну, догадаться было нетрудно, учитывая твои способности и его заботу о тебе. Не знаю, наверное, я просто хочу всем помочь. Рядом с демонами я чувствую боль и муки и слышу крики их жертв. Тогда я еще не знала про существование демонов и как-то на исповеди поделилась своим секретом с отцом Петром. Он сразу же мне рассказал, как по-настоящему устроен этот мир, рассказал правду, скрытую от глаз миллионов. Потом сказал, что я могу помочь их ордену в борьбе с этим злом, и вместе мы сможем освободить души проклятых. Тут еще раз направо. Видела бы она эти жуткие картины освобождения душ демонов, подумал про себя Марк. Точно отпало бы все желание помогать. Я видела, грустно ответила Диана. Марк промолчал. Образовалась неудобная пауза. Он обычно был мастер переводить темы разговора, но сейчас ничего не мог придумать. Наверное, потому что давно не беседовал с девушками, а тем более с теми, с кем можно было поделиться своими мыслями без страха. И он точно хотел бы поговорить еще, но почему-то спросил. «Далеко еще? Мы уже дважды пробежали мимо», — с улыбкой ответила Диана. Марк смутился. «Прости, я не расслышал, как ты сказала, что мы на месте, а я и не говорила». Марк еще больше смутился. «Мне просто интересно с тобой поговорить. Ты находишь меня интересным собеседником и не беспокоишься?» «Да. К тому же я знаю наперед, как ты можешь поступить в любую минуту», – пошутила она. Марк лишь усмехнулся и в этот момент подпрыгнул и сделал в воздухе два поворота вокруг своей оси, приземлившись точно на балкон, что был в здании напротив. Диана закричала. «А это ты тоже предсказала?» – спросил Марк ехидно. На лице Дианы был явный испуг, она тяжело задышала. «Признаюсь, ты меня напугал», — ответила она и указала на дом рядом с тем, на котором они находились. «Вот за тем домом жилой комплекс, нам туда». Марк кивнул, и они, по балконам спустившись на землю, медленно пошли по улице. Марк улыбнулся, она давно могла слезть с него, так как в спешке смысла уже не было, но сидела за спиной, и ему это явно нравилось. Он чувствовал свою силу и то, что с ним она в безопасности. «Третий подъезд, хорошо». Они подошли к подъезду, и Диана аккуратно слезла с Марка, но убегать не спешила. «Спасибо, ты спас меня». «Спасибо Петру, я всего лишь выполнял его просьбу». Марк всем своим внешним видом пытался показать невозмутимость и безразличие к произошедшему, но внутри он не хотел, чтобы она уходила. Он впервые почувствовал себя живым за долгое время охоты и скитаний, но понимал, что его общение с Дианой в будущем – это провал, слишком много непонятностей и зла крутилось вокруг них обоих, да и время уходило. Марк наконец узнал, где находится тот, за кем он так долго охотился, и терять время на какое-то общение было глупо. Марк стиснул зубы, проглотил свою симпатию к Диане и прогнал мысли прочь. Диана улыбнулась, но в ее глазах была грусть. Видимо, она прочла его мысли. Девушка медленно пошла к выходу, но, подойдя к двери, неожиданно обернулась и спросила его. «Марк, можно я позвоню тебе завтра?» Марк вновь задумался. «Она хочет со мной продолжать общаться? Серьезно? Стой! Зачем тебе это? Ты уже сделал свой выбор, Дантелиан. Но это же всего лишь звонок». Мгновенно пронеслось в голове. Вдруг на его лице появилась фирменная улыбка, и он ответил. «Если, конечно, не боишься». Диана улыбнулась и пошла к подъезду. На этот раз ее глаза радостно блестели. «А номер?» – задумчиво спросил ее Марк. «Я его знаю». Обернувшись, крикнула она и зашла в подъезд. Марка переполняли эмоции. Он с трудом сдерживал их, но до конца не понимал, чему так обрадовался, словно ребенок. В его жизни были девушки и много, но это была особенная, в ней было нечто, что наполняло его жизнь другим смыслом. Всю обратную дорогу Марк пробежал с мыслями об этой встрече. Образ Дианы не выходил у него из головы. Ее черные длинные волосы, милое личико и яркие зеленые глаза, она была так красива, но это было не важно. Главное, что он рядом с ней не притворялся, что они были сами собой, именно поэтому он и не мог ее выбросить из головы. Майор с недоумением смотрел на руины банка, и то, что он недавно увидел, не укладывалось в его голове. Теперь он целиком и полностью понимал, что фотограф днем говорил правду. Демоны существуют. Точно, фотограф. Неожиданно проговорил про себя Виктор и быстро достал из плаща свой блокнот, судорожно начав его листать. Черные кеды, зауженные черные спортивные штаны, черная кофта с блестящим золотым черепом на груди и черный балахон, а на голове малиновая шапка. Далее в блокноте были описаны черты лица и габариты тела, которые полностью совпадали с уже ранее разыскиваемым преступником. Виктор медленно поднял глаза и гневно стиснул зубы. «Мясник, он был у нас в руках, прямо перед носом, и мы его упустили. Но что он тут забыл? Неужели он пришел спасти заложников? Как такое возможно? Он же жесткий серийный убийца». Майор стоял не двигаясь, лишь зрачки хаотично бегали, выдавая его бурную мыслительную деятельность. Неожиданно его отвлекли. «Товарищ майор, товарищ майор!» Лейтенант постучал его по плечу, и только на третий раз Виктор откликнулся. «Да, неважная выдалась ночка, да, товарищ майор, это точно. А как у вас дела? 5 трупов на 4-м этаже, 3 разрублены пополам, 1 пробит насквозь, у одного размозжен череп. На 3-м при штурме, видимо, сработала взрывчатка, одно большое кровавое месиво из спецназовцев и террористов. Мы насчитали 11 жертв, из них 4 наших. Парней, конечно, жалко. А на 1-м этаже из-под завала достали 4, 2 нашли рядом разрубленными и 1, с дыркой в груди. И самое интересное, мясник, устало прервал лейтенанта майор. Что? Переспросил лейтенант. Мясник, я его видел. Он сегодня всех нас спас. Вы себя хорошо чувствуете? Непонимающе и обеспокоенно спросил его лейтенант. Да, звучит как полный бред, но это точно был он. Я видел его как тебя сейчас. Говорил с ним, даже в какой-то момент спас его от смерти. Виктор, все отчеты я предоставлю вам как обычно, а ребята здесь все разберут и без вас. Идите-ка лучше домой. К сожалению, обстоятельства пока что не дают мне этого сделать. Есть еще масса дел, которые требуют моего участия. Так что можешь не беспокоиться за меня и идти продолжать свою работу. Лейтенант кивнул и пошел обратно к месту происшествия, а Виктор тут же направился к грузовику спецназа. В грузовике была тишина. Кто-то из ребят осматривал свое оружие, кто-то просто сидел и смотрел в пол, пытаясь хоть как-то осознать увиденное. Но как только майор подошел, ребята сразу оживились. Они ждали от него ответов. Виктор не стал тянуть и начал с сути. «Ребята, я понимаю ваши эмоции, и то, что вы увидели, настоящий ад, но никто не должен знать об этом, ради вашей же безопасности. Камеры с записями демонов, к сожалению, нам не дадут обнародовать, как и остальные улики. Я уже столкнулся с подобным, это дело будет замято сверху, так что вы единственные, кто знает правду». Командир штурмовиков тут же встал с места и гневно спросил, а как же наши погибшие товарищи? Кто-то же должен ответить за это дерзкое преступление. Все гораздо сложнее, чем вы думаете. Я сожалею, что приходится вас втягивать, но без этого никуда. Все сверхъестественные дела, что тут произошли, теперь напрямую касаются всех нас, и самое главное, нужно держать язык за зубами, так как я уже говорил, на высшем уровне все в курсе этой чертовщины, и, к сожалению, во всех вопросах они не на нашей стороне, и наш единственный шанс выпутаться, это самим во всем разобраться.